Ну, вообще да, но в этот раз такой трюк со мной не прошел. Пришлось ему пойти на уступки. К тому же, были определенные ограничения с их стороны. Но, если он и правда вернулся, они действительно могут быть под угрозой. Как бы я к ним ни относился, мне бы не хотелось, чтобы они погибли. Ладно, давай идем к тебе домой, будет еще время поболтать, заодно и расскажешь поподробнее, не зря же я прибыл пораньше. Дом на Гримма под номером 12 был хитро спрятан между 11 и 13 с помощью магии, и это был не Фиделиус. Интересные чары, а Фиделиус был накинут уже поверх. По словам Блэка, хранителем чар был сам Дамблдор, как глава ордена и просто самый могущественный волшебник, с чем я бы поспорил, но тот факт, что он был самым предпочтительным хранителем, этого не отнять. Получив бумажку с адресом и, наконец, попав внутрь, передо мной предстало мрачное великолепие дома Блэков. Помнится, я как-то смотрел кино про семейку Адамс и вот антураж, будто оттуда срисовали, будто специально хотели подчеркнуть свою фамилию не только поступками, но даже местом, где они живут. В чем радость жить, как в склепе? Наверное, у всех свои вкусы. У тебя интересный вкус, заметил я крестному, осматривая убранство дома. А, это моя родня, они там почти все были с прибабахом, махнул Сириус рукой. Я когда сюда вернулся, старый Кричер совсем из ума выжил, за домом не следил, лишь ходил и бубнил про любимую хозяйку, это он про мою мать, если что. Единственное, что я от него добился, это привести дом в порядок, но менять интерьер он наотрез отказался, хозяйка бы не одобрила. Я тут постоянно не жил, поэтому смирился с этим. Сейчас это штаб-квартира ордена, поэтому приходится находиться тут почти постоянно. Кстати, тут ходи потише, а то портрет матери опять начнет буянить. Буянить? Портрет? Не понял я. Да, вон портрет моей матушки. Кивнул он на нечто, что висело на стене, укрытое плотными шторками. Она всех ненавидит, и когда кто-то проходит мимо, начинает орать, как сумасшедшая. Хотя она и так был сумасшедшей. Почему просто от него не избавиться, если он мешает? Спросил у него, проходя на кухню, где сидело несколько человек, часть которых я видел в первый раз. Потому что портрет прилеплен к стене чарами вечного приклеивания. Уже пытались снять, но не получилось. Вы просто не старались, фыркнул в ответ. Чтобы какой-то портрет не снять, раздули проблему. Нельзя снять, уничтожьте, или снимите с частью стены. Вам, ребята, нужно научиться думать головой, а не только в нее есть. Заметив, как рыжий из Уизли запихивал себе в рот очередную порцию еды, добавил, а если и есть, то хотя бы аккуратно и не вызывая омерзения у окружающих. Хочешь показать, на что способен? Спросила девушка с розовыми волосами. Я, кстати, Тонкс. Да запросто, если портрет не жалко, чуть позже избавлюсь. Тонкс, это имя или фамилия? Поинтересовался у нее для уточнения. Тонкс, это фамилия, но называй меня просто Тонкс. Не люблю свое имя. О, понятно, под Волдеморта косишь. Кивнул я. Не то чтобы это был хороший объект для подражания. Что, я ему не подражаю. С чего ты вообще это взял? Вспылила она, поднимаясь со стола, а ее волосы приобрели красный оттенок. Ну как же, он вот тоже свое имя не любил и придумал себе псевдоним. Ты хотя бы фамилию используешь, ответил на ее выпад, спокойным голосом. Правда, ни ты, ни он почему-то не додумались официально просто сменить имя на что-то другое. Это совсем другое. Не найдя слов, ответила она без последующих аргументов. И разве можно сменить имя? Почему нет? Пожал я плечами. Женщины вполне спокойно меняют свои фамилии после замужества. Тот же Реддл так не любил свое имя, что постарался стереть любые упоминания из архивов. Правда, не преуспел в этом, следы остались. Или тот же Дамблдор, почему ему можно, а тебе, к примеру, нет? С чего ты взял, что Дамблдор менял имя? Он всегда был Дамблдором. Оторвавшись от еды, заявил младший рыжий, даже не проживав нормально, прежде чем говорить, на что я в омерзении сморщился. Я вообще не слишком брезглив, но некоторые вещи мне не нравятся, например такие, как это. Ну, я не совсем корректно выразился, моя вина, поправился я. Скорей, он добавил к своему полному имени еще несколько. Или вы думаете, что полукровка из простой семьи имеет такое длинное имя, как Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор? Обычно такие длинные имена пользовались лишь важные семьи, как в волшебном, так и в магловских мирах, и то довольно редко. Его настоящее имя Альбус Персиваль Дамблдор, а остальные два он добавил после. Наверное, хотел потешить свое эго или придать важности своей персоне. И все это вполне официально сделано, прошу заметить. Поэтому, если тебе не нравится свое имя, сходи и смени его, а не путай людей, представляясь фамилией и не называя имени. Могу поспорить, у твоих родителей такая же фамилия, что может вызвать путаницу. Закончил я, обратившись к уже опять розоволосой девушке, но не удержавшись, добавил. Могу поспорить, с ней б тебя ненавидел больше всех остальных. Ты ведь наверняка училась у него. Ну да, он меня терпеть не мог. Впрочем, как и большинство остальных, кроме слизеринцев. Заявила она, а я услышал, как рыжий пробормотал что-то о сальноволосых придурках. Хоть с чем-то мы с ним солидарны. Но с чего ты так подумал? Ну, ты явно любишь привлекать внимание, цвет волос вот меняешь. Заметил, как волосы опять поменяли цвет, уже на желтый. С ней тоже любит повыпендриваться, но очень не любит тех, кто тоже это делает. Впрочем, если ему кто-то не нравится, он все равно найдет, к чему придраться. Первый год, когда он сунулся ко мне в голову и чуть ее не потерял, то время было, наверное, самым лучшим для студентов, которые не видели его физиономию почти весь учебный год. С чего ты взял, что я люблю выпендриваться? Я просто не всегда могу это контролировать. Я метаморф-маг, они редкие и не изучены. Методичек по развитию дара, просто так не найдешь. Возмущенно фыркнула она. Имя свое терпеть не можешь, и контролировать свою магию не можешь. У с ней побыло такое раздолье, чтобы к тебе приставать с придирками, могу представить. А что по поводу контроля, то тебе нужно контролировать не конкретный аспект твоей силы, а магию в целом. У тебя просто нестабильный резерв, вот и выплескивается это все в изменении внешности. Видимо, в твоей семье была расположенность к магии изменения, трансфигурации, то есть. У меня похожее было. Ну, не совсем у меня, но я видел в памяти Дурсли, как парнишка менял не только предметы, размер которых его не устраивал, например, кофта, которую он уменьшил как-то прямо на глазах тетки, но и отрастил волосы, после того, как его налысо постригли. Хочешь сказать, ты тоже метаморф? Скептично глянула она на меня. Метаморф-магами рождаются, а не становятся. Не говори ерунды, любой магии можно обучиться. Это просто магия, кто-то склонен к одному, кто-то к другому виду, но это не значит, что он ограничен чем-то одним. С этими словами, я сменил цвет своих волос на красный, что с моей короткой стрижкой смотрелся не так ярко, как длинные до плеча волосы девушки. Поэтому я их отрастил сантиметров на 10, а потом вернул, как было. После модификации тела, такие манипуляции давались намного легче, но так как от таких способностей не было никакого толка, я просто ими не пользовался, соответственно не развивая их. Просто менял немного черты лица, смещая лицевые мышцы, чтобы изменения были не магическими, а чисто физическими. А во, ты тоже метаморф-маг, а что ты еще можешь менять? Я не метаморф-маг. Говорю же, можно научиться чему угодно. Раньше я могу лишь менять длину волос. Я не учился менять конкретно длину и цвет волос, но сейчас могу это делать запросто, как и изменять черты лица. Ты, наверное, просто всегда имел такие способности, вот они и развились, возразила она. Моя девушка таких способностей не имела, она веяла. Теперь умеет, научилась, хотя ей не нравится менять свою внешность. Как я и сказал, всему можно научиться. Значит, думаешь, и я смогу научиться контролировать свои силы? Может, и неуклюжесть моя из-за этого? Сможешь, если захочешь, но не скоро. Развиваться нужно с детства, чем позже начнешь, тем сложнее, а чему-то и вовсе почти невозможно. А насчет неуклюжести, то это само собой разумеющееся. Вот вы в курсе, что если изменить высоту ступенек хотя бы на сантиметр, люди будут постоянно спотыкаться об нее, пока не привыкнут. Спросил я у них, увидев лишь отсутствующее выражение лица. Чего я вообще ожидал? Вот и у тебя проблемы этого рода. Стоит тебе хоть немного измениться в пропорциях, и начнутся проблемы, пока не привыкнешь к изменениям, а если меняешься постоянно, то и привыкать не успеваешь. Тебе либо нужно иметь конкретную форму, в которой будешь постоянно находиться, не меняясь вообще, чтобы не было проблем, либо учиться контролировать каждый свой шаг, при постоянных изменениях, со временем привыкнешь. На мои слова она лишь промолчала, но я видел, что она приняла их к сведению. Моя наглядная демонстрация и умения действовали достаточно убедительно. Ну, я так думаю, а если нет, то это уже не мои проблемы. Как там говорится, проблемы нигеров шерифа не волнует. Ладно, хватит учебы, давайте поедим, заодно введем тебя в курс дела», — произнес Блэк, садясь за стол. Что странно, миссис Уизли вела себя тихо, я даже слова от нее не услышал. Судя по тому, что о ней известно, она достаточно склочная и скандальная баба. Не то чтобы я собирал сплетни о всяких семьях, которые меня не волнуют, но о ней так даже ее же дети говорили, да и я пару моментов уточнил, раз уж меня хотели отдать в мужья ее дочери. Пообедав, мы остались на своих местах, к тому же, во время приема пищи к нам присоединялись и другие люди, которые с интересом на меня поглядывали, но благо с вопросами не приставали. Итак, что там с Вальдемартом? Как вернулся, что известно и какого черта меня обвиняют в такой нелепице, как использование магии там, где я столько лет не появлялся? Спросил я у них, надеясь, что кто-то что-то знает. Сейчас придет директор, он расскажет. Не все тут знают обо всем, что происходит. Все случилось так внезапно, что мы толком даже не собирались, чтобы все это обсудить. Хорошо, что ты появился раньше. Стоило этим словам быть озвученными, как я почувствовал, что в дом кто-то зашел. Почувствовал магию того, кто заявился к нам в гости. Обычно, когда люди приходили, я их чувствовал за некоторое время, перед тем, как они появлялись на кухне. Теперь же я заметил это прямо у входа. Что бы там я ни думал об этом старом козле, силы у него не отнять. Жаль, сложно сравнить с тем, что есть у меня. Пусть я и думаю, что я уже сильнее его, это не может быть стопроцентной гарантией. Сравнить резерв вот так вот на глазок, можно только примерно. А свою ауру силы, как кто-то это называет, я не могу объективно сравнить с директорской. Да и не факт, что он не сдерживает свою силу. Если она слишком насыщена, обычным людям неприятно находиться рядом с таким человеком. Я тоже сдерживаю свою мощь. Хотя не так, я ее контролирую. А кто-то, у кого недостаточно контроля, просто сдерживает ее, на что тратятся умственные усилия. Для меня же, контролировать свою магию, не выплескивая ее вовне, обычное дело, не требующее какого-то особенного усилия. Ага, он уже тут, мило с его стороны, не заставлять нас ждать. Меня уже хотели спросить, откуда я об этом знаю, но директор прибыл быстрее, и, открыв дверь, вошел внутрь. Ах, славно видеть вас тут в здравии. Гарри, мальчик мой, тебя я рад видеть особенно, учитывая обстоятельства. Я не ваш мальчик, директор. Я уже говорил вам, где вы можете найти себе мальчиков. И пусть он все равно будет так называть, я все равно буду иногда его поправлять, особенно при большой публике. Меня его обращение не трогает, ведь я знаю, что не его мальчик, чтобы он там себе не придумывал, а мнение других меня все равно не волнует. Давайте, может быть, перейдем к делу, или мы еще кого-то ждем. Профессор Снейп должен прийти, но мы не будем его ждать. Возможно, он принесет нам свежие новости, но это только для членов Ордена Феникса. Туда входят только совершеннолетние волшебники. Наконец подала голос миссис Уизли. Правда, непонятно, зачем она это уточнила. Думала, что я вдруг захочу в него вступить. Могу предположить, у нее не очень все в порядке с головой. Впрочем, многие волшебники с придурью. На ее слова я лишь безразлично пожал плечами, переведя взгляд на Дамблдора. Ну, так что, Реддл как-то воскрес, и меня обвиняют в том, что я пользовался магией там, где уже давно не был. Короче, че за дела, перебиваясь охами и ахами, мне, наконец, рассказали суть дела. Реддл действительно воскрес. Точно никто не знает, как он это сделал, но в этом ему поспособствовал Маркус Флинт, который не так давно закончил школу. Чистокровный слизеринец, но семья его совсем не богатая. Вообще-то ее можно было бы назвать не менее бедной, чем Уизли, но в отличие от рыжих, те не утратили свое достоинство чистокровных и, как я понял, лучше распоряжались деньгами, чем Уизли. Подумать только, Артур, глава отдела в министерстве, а живут в нищете. По факту, начальник отдела не может иметь зарплату меньше своих подчиненных. Получается, те, кто работает в его отделе, зарабатывают еще меньше. Где деньги, Артур? Может, у него есть вторая семья, живет на две жизни? Слышал я, бывают такие люди. Ну и нифиг столько детей рожать, если прокормить не можешь. Несмотря на то, что все узнали, что Реддл – полукровка, у него все равно остались идейные последователи, которым его чистокровность была не так важна, как сила и то, что он имел корни от самого Салазара Слизерина. Что-то, да как-то, и в итоге Вальдемар восстал и призвал всех, до кого дозвался, точнее те, кто остались. Наверняка, кто-то и не хотел ему больше служить, но рабское клеймо не позволяло соскочить с крючка, поэтому они все повылезали из своих дыр, чтобы поприветствовать своего хозяина. Снейп был из их числа, ну и как шпион директора, он же и принес новость обо всем этом. Сам процесс воскрешения никто не знает, наверное, кроме Флинта. План минимум – поймать этого Флинта и выпотрошить его мозги на эти знания. Не хочется мараться, но это необходимость. Не первый раз, и вряд ли будет последним. Жди сову, Маркус Флинт. Дальше, узнав об этом, Дамблдор решил, что нужно донести эту новость до министерства. Не знаю, как он прикрыл своего шпиона, а может, Вальдемарт и не планировал сначала скрываться, но директора послали на три буквы. Фадж заявил, что такое невозможно, и тот просто дурит министра, пытаясь подсесть того с кресла министра. Как будто директору это место нужно, даже я понимаю, что у него власти по факту больше, чем будет, если бы он занял этот пост. Ему бы пришлось оставить все три своих должности в Хогвартсе, Визингамоте и Конфедерации магов, так как министр не может занимать других должностей. Что там было в министерстве дальше, меня не проинформировали, да и мне не интересно, но в итоге на моих родственников напали дементоры. Зачем они это сделали, непонятно, точнее не они сами, а тот, кто их туда отправил. В итоге явились маги из Ордена Феникса, которых вызвала представленная соглядатой в лице Арабеллы Фик, отогнали дементоров, а за творимую магию решили наказать меня, ведь по данным в министерстве, маг там проживает только один, а значит, других там быть не может и во всем виноват тоже я. Странная логика, но это же маги. Поэтому, мне следует явиться в министерство и объясниться. Более того, оказывается, у меня уже есть одно предупреждение о неправомерном использовании палочки летом, от 92-го года. Видимо, кто-то из магов опять творил магию с домом моих родственников, а виноватым сделали опять меня. Возможно, даже, именно меня тогда искали, вот и наследили. О, и у меня есть для тебя письмо из Хогвартса. Тебя, как обычно, совы найти не могли, но узнав, что ты прибудешь, я прихватил его для тебя, сказал он, протянув конверт мне. Благодарю. Заодно схожу за покупками, не придется посещать переулок перед прибытием в школу. Ты можешь отдать список покупок мне, когда мы пойдем закупаться, купим и для тебя, заявила миссис Уизли, на что я лишь с недоумением глянул на нее. С чего бы мне доверять покупки вам? Я вполне способен разобраться с этим сам, как и прошлые несколько раз, если уж на то пошло. Сейчас, когда неназываемый вернулся, тебе опасно выходить без сопровождения. Лучше будет, если это сделаем мы, а дети побудут дома. Ты как член нашей семьи, которым станешь в будущем, поэтому я смогу позаботиться и о тебе. Тебе лишь нужно отдать мне ключ от сейфа, мы все купим. Мистер Уизли, обратился я к ее мужу, который сидел с ней рядом. Мне кажется, с головой у вашей жены не все в порядке и ее надо сводить в больницу Святого Мунга. Во-первых, я сам решу, что мне покупать и когда идти, тем более часть нужного у меня уже давно куплена. Во-вторых, я не член вашей семьи и не буду им никогда. Вы сами виноваты, что без моего ведома подписали магический договор с человеком, который неправомерно владел опекой надо мной. Я ничего не заключал и, само собой, следовать ему не собираюсь. Мне, собственно, этот договор так никто и не показал. Если вы написали его таким образом, что его нельзя как-то разорвать или обойти, это ваши проблемы. Ну и в-третьих, меня все равно никто не узнает, а ваше сопровождение лишь нарисует на мне мишень. А что до ключа, то я бы и на смертном одре его вам не отдал, как и никому другому. В любом случае, счет в Гринготтсе я закрыл, и сейфа там у меня нет. Магию можно снять, и тогда все увидят, что под ней находишься ты, заявил Аврор Шиклболт, который являлся членом ордена. Розоволосая Тонкс, оказывается, тоже Аврор. Это я уже, по мере того, как они приходили и знакомились со мной, узнал. Если менять магией, то можно, если сможете пересилить мои чары, но я не собираюсь менять внешность магией. С этими словами, я просто поменял лицо на случайное, немного отрастив волосы, сделав их блондинистыми. Собственно говоря, это тоже магия, но не чары, которые можно снять. К тому же, если кто-то поднимет на меня палочку и попробует что-то наколдовать, я сломаю не только саму палочку, но и руку как минимум. Это как, ты тоже метаморф-маг, как и Тонкс, удивился он. Я уже объяснил ей, что и как, можете поинтересоваться у нее. Это все хорошо, но что ты имел в виду, когда говорил, что закрыл счет в Гринготтсе?» Вмешался Дамблдор в разговор. «То и значит директор. Пришел, закрыл счет, забрал свое имущество и ушел. Мало ли, что произойдет в будущем. Благодаря вашему вмешательству в мои дела, вы попытались навесить на меня магический контракт, который до сих пор хотите, чтобы я исполнил. Где гарантии, что из-за какого-нибудь идиотского закона, кто-то решит, что раз я не исполняю волю опекуна, даже если он неправомерный, можно заблокировать мои счета. И вот, недавно я узнал, что воскрес Редбл, а мне вменяют какую-то дичь про использование магии там, где я с 11 лет не был. Я не знаю, кто, чем и как думает, но здравомыслием тут не пахнет. Если вдруг что-то произойдет и на меня постараются как-то воздействовать или надавить, вполне возможно, что я просто свалю из этой страны. Меня тут ничего не держит. Не стоило этого делать, Гарри. Если люди узнают, что их герой бежит из страны, это может вызвать волнение среди населения. Думаю, будет лучше, если ты вернешь все, как было. Тоном доброго дедушки, произнес Дамблдор, с таким видом, будто дело решено. Во-первых, я не чей-то герой, которым можно крутить, как хочется и что-то от него требовать. Собственно, я не то что чей-то герой, но вообще не герой. Во-вторых, ничего возвращать, как раньше я не собираюсь. Мало того, что это невыгодно, так мне это просто не нужно. В общем-то, это вообще не ваше дело. Я сюда пришел узнать о Волдеморте, и если у вас есть сведения, которыми вы готовы делиться, и разобраться с министерством по поводу их расхлябанности, то я весь во внимании. Мы поговорим об этом в следующий раз. Северус как раз вернулся от Волдеморта. После упоминания прозвища, большая часть опять вздрогнула от страха. Борцы со злом, блин, сейчас начнется собрание ордена. Поэтому, дети, давайте отправляйтесь наверх. Хаем, я не почувствовал Снейпа, если он действительно здесь. Наверное, старик повесил сигналку рядом с дверью, или имеет что-то, что может отслеживать своего ручного пожирателя. Но мы хотим присутствовать, мы почти взрослые, возопил один из рыжих близнецов. Почти взрослые, а до сих пор считаете, что ваше издевательство над детьми, это шутки, сказал им, поднимаясь со стула. Нужно глянуть, что тут есть в библиотеке. Сириус говорил, что в общей зоне ничего опасного нет, а вот дальше соваться опасно. Некоторые книги вообще опасны для всех, а некоторые предназначены только для тех, у кого течет кровь Блэков. Строго говоря, она у меня тоже есть, все же моя бабушка со стороны отца была из них. Но не факт, что такое относительно дальнее родство может подойти. Интересно, что там такое может проводить ДНК-тест на родство. Понятно, что с помощью магии, но и непонятно, какова его точность. Мы не издеваемся, а шутим. И шутки наши многим нравятся. Закончил за братом второй близнец. Шутка – это когда смешно всем. А если кому-то не смешно, то это уже не шутка, а издевательство. Вы же до сих пор этого не поняли. Про взрослость тогда и речи быть не может. В кои-то веки, ваша мать права. К тому же, я сомневаюсь, что если вы захотите подшутить над Волдемортом, ему это понравится. Тогда вам придется всю жизнь провести в этом доме, чтобы до вас и вашей семьи не добрались. С другой стороны, если вы будете издеваться над другими, Редблу может это понравиться, он тоже в свое время любил так поступать. В общем, ваши шутки ордену вряд ли будут полезны. Да и я скорее стану править этим миром, чем вы научитесь чему-то смешному. Хотя, задумался я, править этой планетой не так уж и сложно, наверное, захватить власть, учитывая мое могущество. Только мне это не интересно. У меня шансов побольше будет. И вы все еще не взрослые, поэтому живо наверх, прикрикнула миссис Уизли, выгнав их из кухни, а я следом пошли за остальными. Не знаю, как остальные, а я направился в библиотеку. Знаешь, меня тоже не ставили в известность, что хотят меня обручить с тобой. Но все старые семьи раньше так поступали, и они имели на это право и хотели как лучше для нас, заявила девчонка Уизли, имя которой мне никто так и не назвал. Тоже мне, свахи, хаем, или называли, так и не вспомнишь, столько мусора фильтровать. Мог бы хоть сделать вид, что тебе не совсем все равно, что я потеряю магию из-за тебя. Не из-за меня, а из-за своих родителей и этого престарелого придурка, который считает себя самым умным. И зачем мне делать вид? Мне и так все равно, так как это не моя вина, и твоя, в том числе. Никто тебя не заставлял соглашаться на эту кабалу, рассчитывая, что я побегу выполнять чью-то глупую волю просто потому, что кто-то так захотел. Да я вообще не знал об этом. Меня уже потом поставили перед фактом, когда договор был заключен. В таких делах редко когда спрашивают мнение детей. Да, остановился я, повернувшись к ней. То есть, ты не соглашалась с договором, не подписывала его или как-то положительно с ним взаимодействовала? Нет, мне о нем сказали уже после. Подтвердила она свои слова. Ну, тогда есть большой шанс, что магии ты не лишишься. Если, конечно, не будешь соглашаться исполнять его в будущем, когда придет время, тогда накажет лишь тех, кто его подписывал. Думаю, к твоему времени, в магической Англии станет как минимум на 2 скриба больше. С этими словами я отправился в библиотеку, а рыжие пошли в свои комнаты, или куда они там собирались, переговариваясь между собой. Конечно, никто в библиотеку не пошел, зачем это делать на каникулах? До ужина я сидел в ней, но ничего интересного не нашел. Было много тех, что я уже читал, или похожих. Были и незнакомые, но важных знаний не несли. Да и времени прошло немного, чтобы все тщательно изучить, может быть потом. На ужин я спустился один из первых. Возможно, получится поесть в спокойно тихой обстановке, а не слушать бесконечный треп. Повезло, что за столом были лишь Сириус и Тонкс, которые болтали о чем-то, но замолкли, когда я зашел внутрь. Ну и как, есть что-то новое и важное? Узнали, как он воскрес, а то стоит его убить, и где гарантия, что он не вернется вновь и будет это делать постоянно? Хотел поужинать спокойно, но сам же начал задавать вопросы. Если есть такая возможность, то грех ее упускать. С большим количеством народу, тут бы был балаган как на базаре, а эти двое смогут рассказать все спокойно. Нет, ничего конкретного, никто ничего не знает, он просто появился в один прекрасный день, отметив, что ему помог вернуться Флинт. Да и сегодня ничего важного не было. Редл решил отсидеться в тени, пока будет набирать сторонников, а министерство не будет ему мешать в этом, так как они не верят в это. Точнее, не верит Фадж. Этот трус только и говорит, что это невозможно и все в порядке. А что известно о сторонниках Риддла? Многие из них мертвы, а тут откуда-то взялись новые. Известно, кто это конкретно. Есть несколько из тех, кто недавно закончил школу, как Флинт, но об остальных мало, что известно. Вообще-то и раньше многие из них скрывали свое лицо и даже друг друга не знали. Лишь самые знаменитые свою личность не скрывали или им пришлось открыться в тот или иной момент. Вроде как Волдемарт собирался привлечь на свою сторону великанов, оборотней и вампиров, но с момента потери репутации с этим могут возникнуть проблемы. Вампиры к нему точно не присоединятся. Не то чтобы им был важен статус его чистокровности, но тот факт, что он скрывал это, им очень не нравится. Они к крови вообще трепетно относятся. Великанам все равно на статус крови, им лишь бы сеять разрушения, убивать и желудок набить. С оборотнями тяжелее, стаи у них много, и каждая из них живет по своему разумению. Кто-то пойдет, кто-то нет, там видно будет, пояснил Сириус. И что вы предполагаете для борьбы? Соберетесь и нападете на его резиденцию, будете отлавливать его рабов? Снейп говорит, что его логово спрятано, и он не может сказать, где это, так как дал клятву. А отлавливать мы никого не можем, так как не знаем, кого. Если только у всех проверять руку на наличие метки, но это незаконно, вклинилась Тонкс. Короче, вы ничего не делаете. Понятно. А этот Флинт и те, кого вы знаете, почему их не взять? Если у них есть метка, разве это не доказательство того, что он вернулся? До его падения он бы вряд ли ставил метки на детей. Для этого нужно какое-то обоснование, чтобы проверять кого-то на что-то, чего быть официально не может, по мнению министерства, продолжила девушка. Так избавьтесь от них неофициально, всего-то и делов. Пожал я плечами. Мы не можем их просто убить, мы так не поступаем. Значит, вы будете ждать, пока убьют вас? По мне, так не очень хороший вариант, но это ваши проблемы. Не удивлен, что вы проигрывали в прошлом, если просто ничего не делали. Мы живем в реальном мире, где такие проблемы не пропадают только потому, что кому-то так хочется. И других Гарри Поттеров у вас тоже вряд ли еще найдется, чтобы еще раз кинуть младенца под аваду. Ужин закончился в тишине. Это им было нечего сказать, или переваривали мои слова, поэтому быстро поев, я отправился к себе в комнату, которую мне выделили на время, что я проведу здесь. Сегодня у меня будут дела. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. Если Дамблдору и Кона плевать на все это, то мне нет. Есть Флинт, который каким-то образом смог вернуть Риддла из небытия. Вместо того, чтобы его отловить и выпотрошить мозги на эти знания, они просто ничего не делают и чего-то ждут. Может того, что я сам во всем разберусь. Если бы не тот факт, что эта падаль может принести в будущем проблемы, я бы и пальцем не двинул в его сторону, но раз так, придется действовать. Опять я повторяю трюк с совами, и опять он выходит великолепно. Странно, что до этого еще никто не додумался. Или просто некому об этом сказать. Никто своих секретов раскрывать не будет, а жертвы будут молчать, по вполне понятным причинам. Уверен, наверняка я не первый, кто додумался до такого способа. Не зря же созданы чары, прикрывающие отцов. Для меня это вообще чуть ли не рефлекторно используемые чары, когда я выхожу из дома. Найти Флинта не составило труда. Решил начать с самого интересного для меня персонажа, чтобы исключить хотя бы шанс, что Реддл почувствует смерть своих рабов и даст команду спрятаться или призовет их к себе. Маркус, как и вся его семья, жил в небольшом доме, недалеко от Уилтшира. Хаем, знакомые места, возможно, я тут уже был. Сейчас у меня намного больше сил, чем в прошлый раз. Я смог запросто изолировать дом, а камины просто перекрыл силовым полем, через которое они бы не прошли. Мои манипуляции никто не заметил, и как я понял, у них даже эльфа нет. Эльфы есть только у тех, кто имеет деньги. Понятно, что купить его дорого, но они живут долго и могли остаться по наследству. Наверное, эта семья уже давно не богата. Или я вообще ошибся, эльф где слоняется по делам и скоро вернется. Проникнув внутрь, прошелся по небольшому дому и собрал всех его жильцов в одном месте. Еще убедился, что если тут и есть эльф, то живет он явно не в доме, но эльфы всегда живут в доме или хотя бы в придомовой территории. А тут даже собачьей будки нет рядом. Не удивился бы, что именно там живут эльфы. У некоторых из таких людей – моральных уродов. Странно, что в прошлый раз я пропустил эту семью. Неужели о них никто не знал? У Флинта было смутно знакомое лицо. Наверное, запомнилось, когда он учился в школе и как-то попался мне на глаза. Парень был большим, но не складным. Лицо даже в свободном состоянии было не слишком отягощено интеллектом. Либо природа решила, что ему хватит того, что есть, либо кровосмешение дало о себе знать. Чистокровки, такие чистокровки. Монаршие из маглов раньше этим тоже пользовались, если верить историческим хроникам, но сообразили, что ни к чему хорошему это не приведет. До магов, или по крайней мере тут, в Англии, до них еще не дошло. Кто-то скорбен умом, а кто-то внешностью. А кому-то не повезло отхватить и то. Это Криддл рабов скоро будет не из кого набирать. Впрочем, он же полукровка, уверен, он понимает, что к чему, а чистокровки просто удобный инструмент для захвата власти. Не получится, сменит направление. Это если я от него не избавлюсь. Даже противно к нему в голову лезть, но чего не сделаешь ради светлого будущего. Пришлось быстро подкидывать ассоциации и также быстро откидывать лишние, чтобы не зацепить что-то ненужное. И скоро я добрался до памяти, с воскрешением. Итак, парень был в тот момент, когда меня перенесло после турнира и вернуло обратно. Кое-как додумав свалившуюся информацию, тот решил действовать. На самом деле тот не был сильно тупым, чуть менее умный, чем остальные, но думалка не совсем атрофированная. Пусть ему не нравилось, что Реддл оказался полукровкой, зато ему нравилось, что тот родил за них и мог в случае чего наделить его властью, которой с ним бы просто так никто не поделился. При обычном стечении обстоятельств, тому сейчас ничего путного не светило и лет через 10, тот бы возможно занял место своего отца, который работал в министерстве, каким-то невысоким по иерархии, клерком. Его отцу удалось поговорить с тем Аврором, так как он трудился где-то в правоохранительных органах министерства. Узнав, где Волдемарт мог теоретически прятаться после своей очередной смерти, он его действительно нашел в том же самом доме Риддлов. Когда я избавился от той маленькой дряни, коим был Волдемарт, его дух вернулся в дом, в котором пребывал до этого. Наверное, знакомая энергетика притянула. Войдя в контакт, эта отрыжка тролля согласилась помочь вернуть Риддлу тело. Судя по всему, они решили повторить тот же ритуал, который планировали сотворить при моем участии. По словам Риддла, моя кровь могла бы сделать его более сильным, но раз до меня не добраться, то сойдет любой другой враг, который нужен для ритуала. На роль врага получилось захватить какого-то бедолагу из авроров-стажеров. И вот, кость отца, плоть слуги и кровь врага, а физическим компонентом, что удерживало душу, было какое-то кольцо. Жаль в памяти не разглядеть потоки магии. Видишь лишь то, что видит владелец памяти. Но по обрывкам слов, это какой-то артефакт, позволяющий сохранить душу в этом мире. И я так подозреваю, тот дневник и змея были из той же коллекции. Да и препод наш, на первом курсе, что на меня напал, тоже похож. Это получается, сколько же якорей он разбросал, чтобы не сдохнуть окончательно. Есть у меня пара предположений, но без доказательств, смысла в них немного. Как мне и сказали, тех, кто прибыл к Ридблу в ряды рабов-служителей, Флинта и его отец, который тоже был одним из них, они толком и не знали. Но тех, кого знали, я запомнил и навещу их позже. Несколько человек были либо его сокурсниками, либо приятелями с других годов, с кем он имел знакомство. Больше ничего интересного я у него не нашел, кроме доказательств, что тот был отморозком, который не заслуживает жизни, как и его отец, у которого также почерпнул несколько имен, к которым скоро наведаюсь. Аврор-пожиратель, вдвое не хуже. Грязный коп, неискоренимая беда любого общества. А вот женщина их рода была лишь пассивным вредителем. Сама вроде ничего не делала, но все знала и если и не поддерживала, то не была против точно. Той вообще было безразлично на все, будто кукла, безинициативная и бездушная. Ума не приложу, почему Редбл не стер память Флинту, позволив ему помнить о том, как он воскрес, но тем не менее, мне это было на руку. Не знаю, может ли чувствовать Редбл смерть своих рабов, но я продолжил свой рейд, находя по цепочке тех, кто стал известен из памяти предыдущих метконосителей. Не знаю как, но эти сыны шакалов узнали, какая цель будет следующей. Могу предположить, что они решили, что ближайший к смерти предыдущей жертвы будет следующим. Я действительно выбирал их таким образом, когда целей было несколько, пока не появлялись новые. И как я и думал, Вальдемар смог понять, что его людей кто-то убивает, и он послал отряд смертожеров, чтобы остановить этот беспредел. Появившись рядом с домом, я ощутил, как на территорию накинули сеть против аппарации. Решили, будто меня это остановит, даже сейчас я мог бы ее прорвать, но просто не делал это. Да, мой рейд подошел к концу, искать дальше было не только небезопасно, меня могли ждать более опасные ловушки, или просто могли сбежать. Их придется искать отдельно, потом. К тому же, много тех, кто задержался на этом свете, сейчас меня будут встречать. Ридбла там точно нет, если только он не такой же слабак, как остальные. Удачный конец дня. Не дойдя до дома, в меня сразу же полетели лучи заклинаний. Что интересно, именно смертельных не было. Видимо, меня хотят взять в плен. Хотя, если бы в меня попало все то, что летело в мою сторону, я бы тоже пострадал, а обычный человек умер однозначно. Все же моя тушка намного крепче обычного мага, еще и насыщенная энергией. В таких условиях даже пуля отскочила бы от меня. Хм, можно натянуть трусы поверх костюма, нацепить плащ и пафосно спасать людей и котиков с деревьев. Да не, глупость какая. Просто вспомнился кинематограф моей прошлой жизни. Были там всякие супергерои и все такое. Там тоже всякую глупость показывали, поэтому я знал о таких вещах, постольку-поскольку. Лучи до меня естественно не долетели, просто отлетев от щитов, которые появились на пути их следования. Так как я не видел точно, откуда они полетели, лишь примерную траекторию, то обратно до адресатов долетело не все. Послышалось несколько удивленных криков, шум от падения и пара стонов. Кому-то не повезло сильнее остальных. Я вообще заморачиваться не стал, схватил всех, чью магию видел и выдернул из дома с помощью телекинеза. Не всем повезло, когда те пролетали сквозь препятствия. Окна, двери и прочее их совсем не щадило, так как я тянул грубо и сильно. В итоге перед моими ногами лежало 9 человек. Хм, трое из них были трупами. Остальные валялись передо мной и стонали от боли или кидались проклятиями в мой адрес. Словесными, само собой, руку с палочкой, если ее сохранили, они поднять не могли, а без палочки или возможности ее направить на цель, они уже не маги. Засада, значит, пора заканчивать. Сказав это, решил все же глянуть, как все это организовывалось. Жаль только, логово Вальдемарта было спрятано так, что они сами не знали, где оно находится. Аппарировали пометки, а с ней проклятву какую-то говорил. Брехло какое. Хотя, такой важной птице, возможно, и рассказали место пребывания его хозяина. Не теряя бдительности, вдруг появится подкрепление, проник по очереди в головы всех оставшихся, но ничего нового не нашел, а некоторые из них и так были моей целью. Неплохо. Зато, как я и думал, Редбу смог понять, что у него умирают рабы, и, призвав группу из них, отправил ее захватить и доставить меня к нему. Почему-то он не подумал, что цель окажется сильнее. То, что стоит меня ждать в этом доме, они додумались сами, выбрав дом одной из целей для засады. Молодцы какие, могут иногда думать. Долго возиться не стал, и, свернув всем шеи, заставил исчезнуть тела, как и делал это все время. Живого так просто не изничтожить, а вот мертвое тело легко поддается дезинтеграции. Живое тоже можно, но живой организм пассивно сопротивляется, поэтому нужно задействовать несоизмеримо больше энергии, чем умертвить и сделать то же самое с мертвым. Жаль, что Редбу не может отслеживать место, где умерли его рабы, иначе мог сюда сам переместился, когда почувствовал смерть первых троих. По крайней мере, жаль для меня. Вот и ладненько. Сегодня хорошо поработал, и от отбросов магического мира избавился, и полезную информацию добыл. Знал бы раньше, что это якоря Редбла и их много, попробовал бы найти остальные по подобию. Думаю, это вряд ли бы получилось, но хоть попробовал бы. Если я прав и это действительно якоря энергетического тела, то есть души, такие вещи хорошо себя защищают за счет самой души, с которой имеют одностороннюю связь. Если что-то другое, то ну не знаю, смотреть надо. Все же я не знаю всего. Доступные книги я прочитал все, а вот что-то более секретное или ценное, мне никогда не было доступно. Такие вещи хранились в семьях за семью замками, или к ним имели доступ государственники на более высоких уровнях, до которых я в свое время не дослужился. Пора отправляться домой. Что-то я проголодался, времени то немало прошло с последнего раза, да и поздновато уже. На всякий случай, привычно, прокрутив в памяти произошедшее и удостоверившись, что нигде не накосячил, переместился на Гримальд Плейс, прямо на порог дома 12. Самого дома, как такового нет, но есть что-то типа порога площадки, куда можно переместиться, а имея доступ, перед тобой сразу появляется дом. Жаль, аппарировать внутрь дома нельзя, как и из него, зато внутри, на территории самого дома можно. Домовики же могут прыгать, как угодно. Жаль, у меня до сих пор нет эльфа. Как таковой, он мне для дома не сильно нужен. Лично у меня для уборки дома есть стационарные плетения. Я их ставил еще в то время, когда не знал толком о рунах, но переделывать не стал, работает ведь. Они просто периодически очищают весь дом от загрязнений. Если что-то осталось, не попадая в матрицу работы плетения, легко можно избавиться от этого самому. Стирка и глажка аналогично. Засунул в шкаф одежду, чары очистили и выгладили. И так во всем кроме одного, готовки. То есть можно и для готовки сделать. Что-то легкое запросто можно доверить такому способу. И пусть я не привередлив к еде, такой способ не по мне. К тому же, я люблю готовить сам по себе. Да и Флёр частенько этим занята, говорит, хорошо успокаивает. Поэтому эльф в принципе не обязателен, но если будет возможность, то я ей воспользуюсь. Но мне бы хотелось заиметь эльфа, чтобы он показал мне, как работает его магия. К сожалению, делиться этим со мной они не могут, когда принадлежат кому-то другому. Гарри, вот и ты, мы все распереживались, когда ты ушел. Это может быть опасно, когда сами знаете, кто вернулся. Увидев меня, запричитала миссис Уизли, заметив, когда я появился в доме. Надо же было попасть именно в этот момент. На это я лишь закатил глаза. Спасибо за беспокойство, но я уже говорил, что все будет нормально. Ровно ответил я, мне не хотелось начинать конфликт. Но как же, сейчас такое опасное время, когда никто не в безопасности, а ты все еще учишься. Несомненно, ты умный и талантливый молодой человек, но это не отменяет опасности. Я, договорить она не успела, так как позади нее послышался визгливый, оглушительный вопль, в котором кроме ругательств и местоимений, практически не было других слов. А ведь точно, я же хотел разобраться с этой проблемой, но это совсем вылетело из головы. Висела бы она где-нибудь на чердаке, было бы все нормально. Но прямо в коридоре у входа, ходить, пригибаясь и стараясь не дышать, чтобы не побеспокоить этот ужас изобразительного искусства во всех смыслах, непозволительно. Забавно, чистокровная женщина, гордящаяся своим статусом и величием семьи, ругается как портовая плебейка. Это либо глупость, либо лицемерие. Если ты не хочешь мирно существовать, значит, тебе не место в этом мире. Не тебе, отребью, судить меня. Этот портрет будет висеть тут вечно, пока дом не очистится от грязи, что ее наполняет. Вечность – понятие относительное. Но тебе не повезло, твоя вечность закончится сейчас. Так как у нас были зрители, часть жителей этого дома вышла поглазеть, что происходит, когда услышали, как меня пытались увещевать, пришлось задействовать жесты, показывая, что колдую. То, что я умею колдовать без палочки, вроде все переварили, показывать, что для колдовства даже пальцем шевелить нет необходимости, я не стал показывать. Если этот портрет навечно приклеен к стене, это не значит, что сам портрет нельзя испортить. На нем, конечно, есть защитные чары, чтобы его нельзя было просто так поцарапать или, чтобы оно не поддавалось разрушению временем, но если захотеть испортить, то на это не понадобится много времени. Если бы остальные хотели, то и сами бы смогли это сделать. Просто перегрузить защитные чары, ничего сложного. Лучший способ что-то разрушить, это термовоздействие. Поэтому я просто выделил область, в которой находился портрет, и увеличил температуру до таких значений, что никакие чары бы его не спасли. Не такое сильное воздействие, когда я уничтожал дневник или змею, иначе бы тут невозможно было находиться от жары, но все равно этого хватило, чтобы за несколько секунд портрет обуглился, осыпавшись пеплом на пол. Лишь на стене остался след от картины, можно заморочиться и пересилить чары вечного приклеивания, которые до сих пор держат часть обгоревшей картины на стене, или срезать часть стены. А можно просто повесить другую картину на это место, но это уже не мои проблемы. Что? Заметил я, как на меня смотрит. Ты сам говорил, что тебе не жалко портрета. Если он никому не нужен, зачем его тут держать, чтобы он голосил каждый раз, когда кто-то придет в гости? Сказал Блэку, который стоял тут же. Да я че, я ничего. Я бы сам его снял, если бы мог. Все уже пробовали, даже Дамблдор, но ни у кого не получилось. А ты смог. Поэтому все удивились. Кричер правда расстроится, но он по жизни ворчливый придурок. Пожав на это плечами, я отправился к себе в комнату, не говоря ни слова. Если я на каждый такой раз буду говорить очевидные вещи, мне впору дать прозвище «Капитан Очевидность». На следующий день, пока мы завтракали, я заметил интересную, но и возмутительную картину. Рыжая мать семейства выставляла в коридор стопки книг, перевязанные между собой, и коробки с чем-то, что я не смог определить, но видел, что большая его часть была зачарованными предметами. «Чего это она делает?» – спросил у Сириуса, который сидел за столом, как и я. «Ты собрался переезжать и нанял рыжих в качестве подручных?» «А нет, просто остальные решили мне любезно помочь убраться в доме. Все ненужное и опасное мы просто выкидываем. Этот дом кишит вредностями, даже после того, как его кое-как убрали. Поскольку он стал штабом ордена, мы решили немного обезопасить его, выкидывая книги, которые могут содержать полезные знания или зачарованные вещи». Выйдя из-за стола, я направился к куче вещей, что лежало на полу. Даже если просто предположить, что избавиться от опасности – здравое решение, то вы не думали, что просто все это выкинув, оно может попасть в другие руки и принести беду уже им. Или не знаю. Я думал, их просто уничтожат, вряд ли их просто выкинут в мусорку. Ну, он хотя бы не думал, что такое действительно будет происходить. Выкинуть груду магического и опасного барахла, чтобы они потом попали в руки маглов, глупая затея. А они естественно попадут к маглам, ибо магических мусорок не бывает. У магов вообще мусора не бывает, его уничтожают сразу же, или скидывают в специальное место, где уничтожают потом. Те, кто поумнее, используют мусорки с автоматическим уничтожением. Хоть кто-то следит за чистотой природы. Ну да, и кто будет этим заниматься? Миссис Уизли, думаешь, у нее хватит сил и умений, чтобы уничтожить все это? А если что-то имеет защиту, оно запросто может на разрушительное воздействие ударить еще более разрушительно. Это не мои вещи, хотят пусть выкидывают, я и слова не скажу. Но делать так бездарно, это возмутительно. Наверняка тут даже что-то интересное есть, но мне не очень хочется со всем этим копаться. Вот, например, чайный сервиз, который почему-то посчитали опасным. Нафига он нужен? Судя по тому, что я смог различить в его структуре, чашка проверяла того, кто держал ее в руке, и определяя что-то по каким-то критериям, добавлял в содержимое чашки то, чем была заправлена заранее. Могу предположить, что это был яд, который впрыскивался в чай, например, если чашку в руку брал кто-то, не принадлежащий семье Блэков. Сам-то сервиз не опасный, с тем же успехом, вместо яда можно было бы добавить туда тонизирующий настой. Ну да, кто будет разбираться, давай все выкинем. Разглядывая коробки с будущим мусором, заметил нечто знакомое. Чтобы не трогать это что-то голыми руками, вытащил из сумки изолирующие перчатки, которые были созданы как раз для таких вот вещей и не только, сделанные из кожи дракона, вытащил на свет медальон, висящий на цепочке. Это вещь хозяина Регулуса, вещь хозяина Регулуса. Не позволю забрать вещь господина Регулуса. Прямо передо мной появился старый домовик, пытаясь схватить медальон, но я лишь поднял руку повыше, оттолкнув домовика в сторону. Наверняка, ему дали приказ не воздействовать на гостей магией, иначе бы он на меня напал, судя по тому, как злобно на меня смотрел. «Кто такой Регулус?» – спросил я, а что Сириус мне ответил. «Регулус – мой младший брат. Он был пожирателем смерти и пропал незадолго до того, как Волдеморт об тебя убился. Никогда не видел, чтобы у моего брата была эта вещь. Кричер, что это такое?» – обратился он к домовику. «Это вещь хозяина Регулуса. Похоже на то, что было в змее, которую я уничтожил на турнире. Похоже, это волдемортовская побрякушка. Эйльф, откуда твой хозяин Регулус ее взял? Ты уверен, что это его, а не кого-то еще?» Хозяин Регулус забрал эту вещь из плохого места и приказал Кричеру уничтожить его. Но Кричер не смог уничтожить, как бы ни старался. Хозяин Регулус не вернулся, и с тех пор Кричер пытается, но ничего не получается. Кричер плохой эльф, он не смог выполнить последнюю волю хозяина. У Кричера больше нет сил, чтобы пытаться уничтожить плохую вещь. Ага, все же Волдеморта вещь. Опасная вещь с хорошей защитой. Нужно ее уничтожить. Есть тут место с хорошей защитой? Хотя нет, в закрытом пространстве я не рискну уничтожать такую вещь. Мы скорее сами запечемся до хрустящей корочки, чем его уничтожим. Нужно этим заниматься на открытом пространстве. Постой, нужно сообщить Альбусу. Это должно его заинтересовать. Остановил меня Сириус, когда я уже собирался выйти на улицу. Что заинтересовать? Как уничтожать опасные артефакты? Он бы мог исследовать эту вещь, вдруг получится найти нечто похожее и определить, что эта вещь делает. Вклинилась в разговор Тонкс, встав рядом с Блэком. Что она умеет делать, так это лезть в голову. И правда, ментальные щупы уже намеревались ко мне прицепиться, но не удалось. Какая-то вещь ко мне в голову точно не пролезет. И правда, не сильное воздействие ощущается, когда ты сказал, какая гадость, ее нужно уничтожить, сказал Блэк, на что Тонкс опять ответила, все равно нужно сообщить Дамблдору. Тонкс, у тебя своей головы нет, прекрати вечно приплетать старика к каждой ситуации. Сейчас я перемещусь в какое-нибудь безлюдное место и уничтожу эту побрякушку, пока она не навредила остальным. Если хотите, можете пойти со мной. Кричер тоже пойдет. Кричеру велели уничтожить эту вещь, но Кричер не смог. Кричер хоть увидеть, как ее уничтожат, и последняя воля хозяина Регулуса исполнилась. Опять вклинился Кричер, но это просительно, все же это его вещь, которую ему поручили уничтожить, пусть он этого сделать и не смог. Зато удостоверившись в этом, он хоть вздохнет спокойно, что последний приказ был исполнен. Как хочешь, пожал плечами, выходя на улицу. Благо миссис Уизли в этот момент не было с нами, а остальные не рискнули идти. С утра в доме было мало народу, хоть сегодня и выходной. Вечером бы за мной наверняка собралась целая толпа. Хватайтесь за меня, перенесемся куда-нибудь, где никого нет. Подождав, пока мне на плечи лягут руки, а Эльф зацепится за штанину, я переместился на побережье океана. Если забраться повыше, можно берег Франции рассмотреть, но с самого берега не получится. А во, как ты это сделал? Такое мягкое перемещение, первый раз такое ощущаю. Мне как-то довелось использовать парную аппарацию с профессором Дамблдором, и даже у него было не так комфортно. И где это мы? На берегу Ла-Манша. Тут необитаемые места. Редкие туристы забираются, нас не побеспокоит. Ответил на вопрос Тонкс, проверяя, что рядом действительно никого нет, пуская волну Гаминум Ревелия. А что до перемещения, просто я лучше. Ага, конечно. И все же, я думаю, можно было немного подождать, пока не прибудет директор Дамблдор. Мы немало времени провели рядом с этим. Вреда он никому еще не нанес. Пробурчала Тонкс, рассматривая местность, махая палочкой. Тоже проверяла, чтобы рядом никого не было. Ты ведешь себя слишком самоуверенно и ставишь себя выше других. Если хочешь, можешь за ним сходить, но я ждать не буду. Возможно, ты успеешь его найти и сюда привести, но это вряд ли. И я веду себя нормально. Заметь, я ни разу не ткнул носом, что я лучше остальных, пока меня не спрашивали, как я делаю что-то, что я делаю. Вообще, я согласен, в такой спешке необходимости не было, но если бы эта вещь досталась старику, он бы ее сразу забрал и никому бы ничего в итоге не рассказал, отбрехавшись дежурными словами, что это злая вещь, но все под контролем. В итоге непонятно, уничтожил бы он ее или нет, и если это действительно якорь Риддла, в будущем могли бы возникнуть сложности. Где гарантия, что старик не будет тянуть до последнего, чтобы понять, что это такое? Старик уже в возрасте, мог бы попытаться и для себя такую побрякушку состряпать. И забрать медальон я тоже не мог, зато застращать, что эта вещь злая и опасная, и ее надо немедленно уничтожить, было самым простым выходом. Возможно, получилось бы как-то отследить похожие вещи, но вряд ли. Если это действительно якорь или нечто похожее, тот будет сопротивляться любой магии, пока имеет на это силы. Одно дело, попытаться его уничтожить, в таком случае защита будет истощаться намного быстрее, чем пытаться продавить ее, используя проверочные и отслеживающие чары. Сейчас тут будет жарко, либо отойдите, либо охлаждайтесь магией, посоветовал я им, положив медальон на песок и отойдя от него на пару метров. Привычное плетение, нагрев огромной мощи, и со злобным воплем медальон разрушается, не оставляя после себя ничего, кроме небольшого количества золотых подтеков. Жар был такой мощи, что материал медальона уничтожился без следа. В итоге, осталась лишь стеклянная воронка, оставшаяся от песка. Вообще-то опасное это дело, испарять что-то, что может попасть в дыхательные пути. Благо, эти частицы не трансфигурированы и не превратятся обратно в исходный предмет внутри организма. Этот момент я учел, и весь дым был отнесен от нас порывами ветра. Может, что-то и проникнет, но и вреда оно уже не принесет. Люди и не такое вдыхают на протяжении всей жизни. Маги же могут очистить легкие, проблем с этим нет. Кстати, забавный момент. Курящих магов очень мало, хотя и вред это им не наносит, если регулярно чистить легкие. Навевает на мысли, что люди себя травят специально, чтобы сократить жизнь. Этот вопль, это был Волдеморт? Спросила тихо Тонкс, когда все закончилось. Обернувшись, я заметил, что все трое стояли за чарами щита. Еще виднелись эманации охлаждающих чар, и даже с ними было видно, что жар достал их. Хах, дилетанты, гляньте на меня, и не скажешь, что я побывал рядом с печкой такой мощности. Нет, это ментальный отпечаток его силы. Не могу знать точно, что это, похоже на якорь души, но там нет ничего живого. Теперь понятно, как эта сволочь до сих пор жива. Это заклинание, то же самое, чем ты уничтожил змею. Мадам Боунс рассказывала нам о том случае на турнире. Это не заклинание, но да, именно так я уничтожил змею. Видимо, она тоже была одним из якорей. Неудивительно, что Редбл так свихнулся. Каждый якорь – серьезная нагрузка на разум. Если это действительно они, впрочем, не имеет значения. Если не найдутся якоря, найдется сам Редбл. Значит, будем убивать его до тех пор, пока ему не надоест воскресать. Наделать таких штук он все равно бесконечно не сможет. Я думала, это адское пламя. Я знаю только его, что может выдать жар такой силы. Не знаю, я никогда не использовал адское пламя. Когда читал, оно показалось мне опасным, а я был не так силен и умел, чтобы гарантированно с ним совладать, а сейчас мне оно не потребуется. Хотя надо будет как-нибудь все равно попробовать, когда будет возможность. Ладно, идемте домой, что ли. Наверняка нас ждет старик, который опять будет читать нотации, думая, что его мнение кого-то волнует. Часть 15, глава 15. День, точнее утро, когда мне нужно идти на слушание в министерство, наступил быстро. Все время до этого я проводил в библиотеке, читая книги, которые еще не выбросили. Была бы это моя библиотека, книги из которой хотят выкинуть, я бы сам этого человека выкинул. Но раз Блэку пофиг на это, то и я сильно не лез. Его непонятная ненависть ко всей своей семье, мне непонятна. Точнее, к самим людям, понятно, но не к вещами, которыми они владели. Да, некоторые, что действительно несут угрозу фактам своего существования, можно уничтожить, но чем могло навредить большинство книг, которые решили уничтожить, мне непонятно. Хорошо хоть, их действительно уничтожали, а не просто выкинули на помойку, как я думал, они хотели это сделать ранее. Вот бы маглы на мусороперерабатывающем заводе удивились, если успели бы, пока их не убило. Этим утром я сидел на кухне, как и обычно, тщательно и медленно пережевывая еду, наслаждаясь ее вкусом. Что у мамаши Уизли не отнять, готовит она хорошо. Кричера к готовке допускать опасались, поэтому он занимался лишь домашними делами. А после того, как я уничтожил медальон хозяина Регулуса, ко мне он стал относиться намного лучше, как и в целом стал не так сильно ворчать и бузить. Хотя учитывая, что меня он сначала не взлюбил, из-за того, что я уничтожил портрет его любимой хозяйки, отношение ко мне стало, может и лучше, но не намного. Впрочем, старого эльфа все равно не исправить. Ты совсем не переживаешь, сегодня ведь суд над тобой, обратился ко мне шестой рыжий. Нет, с чего бы, пожал я плечами, запивая чаем. Я ничего не делал и даже там не жил, у них нет никаких доказательств. Моя палочка до сих пор хранит заклинание со школы, что может проверить любой на этом слушании. Но ты ведь сам пользуешься магией, а это запрещено. Значит, тебя могут за это наказать. Нет, это не так. Не знаю, удосужился ли кто-то прочитать законы, которые у нас функционируют, но нет. Закон о запрете гласит, до наступления совершеннолетия ученикам запрещается пользоваться палочками во время каникул. Тут главный момент в том, что нельзя пользоваться именно палочками. И ею я как раз и не пользовался. Просто для безопасности в министерстве накладывают сигнальные чары на определенную территорию, где живут маглорожденные или те, кто живут в магловских районах. В таких местах любая зафиксированная магия по умолчанию накладывается на ученика, даже если это сделал не он, а случайно зашедший на ту территорию маг. Потом такому ученику приходится доказывать, что он не виноват. Те, кто живут среди магов, таких проблем не имеют и в принципе могут колдовать на каникулах, если будут использовать другую палочку.